Да, задачка не из легких. Мы, если позволите, еще поговорим об этом, а пока прошу, нас ждет генерал Радзевский. Мы длинным коридором прошли в соседнее крыло здания, где был выделен кабинет товарищу министра, командующему отдельным корпусом жандармов. В приемной нас встретил молодой поручик, адъютант генерала. «Потрудитесь обождать, господа, сию минуту доложу его превосходительству», обратился он к нам, и приподняв бархатную портьеру перед кабинетом и воинственно звякнув шпорами, бесшумно проскользнул за дверь. Я осмотрелся. На стульях, расставленных вдоль стены, сидят чиновники и военные в ожидании приема, на лицах смятение и тревога. В воздухе какая-то напряженность. Оно и понятно, такое происшествие. Опять раскрылась дверь, и также бесшумно вынырнул из нее поручик. «Константин Николаевич просит вас, господа», — пригласил он нас, отступив в сторону и пропуская в кабинет. Сделав пару шагов от дверей, я остановился. Полковник Герарди прошел несколько вперед. «Ваше превосходительство, по вашему указанию», — коротко должился Герарди. «Ваше превосходительство, лейб-гвардии Кирасирского его величества полка корнет Белогорьев», — представился я. «Здравствуйте, Борис Андреевич», — не вставая с места, поздоровался с полковником генерал и только после этого соизволил обратить внимание на меня. «Ну, корнет, поведайте ко мне, что это развели вы в лейб-гвардии полку. Хорошо вы, должно быть, проводите время, что на помазанника посягать вздумали». Сходу наехал он на меня. Сказать, что я был ошарашен таким началом разговора, это ничего не сказать. «Не знаю, о чем вы, ваше превосходительство», — только и смог ответить я. «Что?» — заревел он, еще и дерзить. «Молчать! Чем вы там в полку занимаетесь? Все вальсы танцуете, мопассана почитываете, по барышням бегаете. Любовь у них, понимаете ли? Молчать! Это неслыханно, это просто позор какой!» Перешел он почти на визг. «Что? Я не слышу вашего ответа. Интересно, какая любовь, какие барышни?» Этот же вопрос читался и на лице полковника Герарди. «Не знаю, как он, но терпеть все это я не намерен. Вы громко кричите, ваше превосходительство, потому и не слышите меня. Да как вы смеете?» Он покраснел, стал хватать ртом воздух. «Да вы, да я, ваше превосходительство, потрудитесь не орать на меня, в противном случае мне трудно будет соблюдать субординацию. Ваше превосходительство, это же корнет Белогорьев, вы должно быть», — вмешался Борис Андреевич, решив прояснить ситуацию. «Прекратите, полковник, и слушать не хочу. Все, разговор окончен, с вами все ясно. Я сейчас же дам указание подвергнуть корнета домашнему аресту на трое, нет, на четверо суток, а там разберемся, что это за любовь там такая. И с вами, Борис Андреевич, у меня еще будет обстоятельный разговор. Идите, идите оба. Развели, тут понимаешь. Ну и что это было?» Мы оба вышли из кабинета. «Александр, это какое-то недоразумение». Полковник попытался меня успокоить. «По всей видимости, он спутал вас с поручиком Карвиным. Не беспокойтесь, я думаю, что все прояснится в самое ближайшее время». «А я и не беспокоюсь, Борис Андреевич. Я же понимаю, генерал нервничает, такое упущение по службе, за место свое переживает, понимает, что это может стоить ему должности. Хм, вы так думаете. В любом случае, это хорошо, что вы понимаете, все это нервы, обстановка крайне напряженная, только этим и можно объяснить, что Константин Николаевич так сорвался. Я уверен, все образуется. Конечно, Борис Андреевич, да вы не волнуйтесь, я все прекрасно понимаю». Тут нас нагнал вестовой, с сообщением о том, что в кабинете генерала Мейендорфа меня ждет мой командир, Раух Георгий Атанович. Глава 7. Отдельный кабинет во всех дворцах, где проживала венценосная семья, командиру собственного его императорского величества конвоя был положен по должности. В Александровском дворце он помещался, как и кабинеты всех руководителей различных ведомств и служб, обеспечивающих безопасное и достойное проживание первых лиц империи, здесь же, в левом крыле здания. Но в отличие от временно выделенного на время расследования командующему отдельным корпусом на втором этаже, этот был постоянным и находился на первом, почти в самом конце коридора. Здесь, кроме Георгия Оттоновича и генерала Мейендорфа, присутствовал и давний друг покойного отца, барон Фридерикс Владимир Борисович, министр императорского двора и уделов, генерал-адъютант и канцлер российских императорских и царских орденов. На это время, пожалуй, самый близкий из окружения к императору человек, пользующий исключительным доверием. Ну, здравствуй, здравствуй, герой. Да, и впрямь, герой. Приветствовал он меня. Эх, жаль, Николя не дожил до этого. Пожилой придворный подошел и обнял меня. Здравствуйте, Владимир Борисович. Здравия желаю, ваше превосходительство. Приветствовал я генералов. Те кивнули в ответ. Александр Егорович при этом пожал мне руку. Александр, у меня слов, чтобы выразить восхищение твоим, не побоюсь этого слова, подвигом. Да, бесспорно, подвигом. Владимир Борисович опять схватил мою руку. Ты, несомненно, достоин самой высокой награды, и я лично буду ходатайствовать перед его величеством об этом. Да, господа, достойная смена растет. Он наглянулся на присутствующих генералов, как Николя радовался бы этому. Барон расчувствовался, глаза его заблестели, он смахнул слезу. Эх, Николай, Николай, сколько мы прошли, как рано ты ушел. Плечи сановника опустились, он как-то сгорбился и из всесильного министра сразу превратился в простого сентиментального старика. Отец был дружен с ним, оба входили в ближний круг цесаревича, будущего императора Александра III, примерно в одно время командовали элитными гвардейскими полками. Отец – лейб-гвардии кирасирским, барон – лейб-гвардии конным. После несчастья, которая обрушилась на нашу семью и отхода отца от всех дел, именно он добился, чтобы император вызвал отца из добровольного затворничества и встряхнул его, вернул интерес к жизни. Да и потом, в редкие наши приезды в Петербург, они неизменно находили время для встречи, вспомнить молодые годы, отдохнуть душой. Просто посидеть с графинчиком шустовского коньяка, до которого оба были большими любителями. Сам я неоднократно гостил в его имении в Сиверской, этой дачной столице империи, плескался в спокойных водах Редежа, речки, протекающей у самой усадьбы. Перекидывал через прутья решетки куски мяса, кормил медведей в знаменитом зоопарке барона, смотрел на слона, выписанного из Индии специально для этого места, любовался красавицами легавыми и другими породистыми собаками в одной из лучших псарин России, бродил по специальному кладбищу умерших собак. Сентиментальный Владимир Борисович устроил все это в усадебном парке, причуда уже не сановника, а этакого сибаритствующего русского барина с широкой душой. Несмотря на солидный возраст и соответствующее этому здоровье, барон настоял, чтобы именно он, в числе особо близких, отдал последний долг другу, на своих руках вынес гроб с телом отца из полковой церкви, где проходило отпевание. Мы немного помолчали, старый барон то ли держал меня за локоть, то ли опирался на него. «Спасибо, Владимир Борисович, спасибо». Я расчувствовался, обнял его. Постояли так несколько секунд. Он отстранился от меня. «Прошу простить мою слабость», смущенно пробормотал сановник, отворачиваясь и доставая носовой платок. Шумно высморкался, и через мгновение перед нами опять стоял бравый генерал, убеленный сединами. «Ну, так вот, господа, что я хочу сказать вам. Случай, несомненно, вопиющий, и только благодаря Александру не произошло непоправимое. Не мне разъяснять вам обстановку в государстве, сами видите, всякие нигилисты и революционеры не гнушаются ничем в своем стремлении поколебать Богом установленный миропорядок. А наши доморощенные либералы, вместо того, чтобы немедленно пресечь эти поползновения, потакают, заигрывают с ними, смущая тем самым народ. Пора прекращать все это. Наследие Святополк Мирского надо искоренять, пока не поздно. Порядок, твердый порядок, вот то, что нужно народу нашему и России-матушке. Государь понимает это, но в доброте своей и милосердии, пока еще доверяет этим фрисер. Он сделал паузу в своем монологе, задумавшись на миг, весь подобрался, потом продолжил. Господа, знаю вас я не один десяток лет, Александр Егорович, однополчанин, тебя, Саша, можно сказать, с молодых лет знаю, Георгий Антонович, ты же знаешь, не считаю тебя чужим. Вот зачем позвал вас, злоумышленник, офицер лейб-гвардии, это неслыханно. Но и спаситель наш, гвардеец, кирасир, государь будет беседовать с вами. Искушенный в придворных интригах сановник помолчал, обдумывая мысль. Мы, внимая мудрости планов, ждали, что еще нам скажет придворный. Александр Егорович, прервал молчание барон, я знаю, что представители отдельного корпуса позволяют порой вмешиваться в дела личной охраны венценосной семьи, и не ошибусь, что сегодняшнее происшествие стало возможным именно по этой причине. Министр пристально посмотрел на генерала Мейендорфа, пытаясь понять, дошла ли его мысль до генерала. Георгий Антонович, я думаю, вы согласны с этим? Задал он вопрос моему командиру, скорее утверждая только что сказанное, чем спрашивая. Все ясно, Владимир Борисович, согласился генерал Мейендорф. Георгий Антонович молча кивнул. Мое согласие никого не интересовало. Вообще непонятно, что я здесь, собственно, делаю. Для участия в придворных интригах, а именно это здесь и затевается, я слишком молод и по возрасту, и по весу. Александр, старый интриган, обратил на меня свое внимание, я осведомлен, что после трагических событий зимой тебе пытались предъявить претензии. То ли спросил, то ли утверждал барон. Да. В ходе беседы следователь пытался задавать мне непонятные вопросы, но я бы не стал утверждать, что это были какие-то особые претензии. Мой ответ не понравился министру, он стал более резок, а тебе и не надо утверждать. Александр, ты слушай, что тебе говорят. В ближайшее время тебе будет назначена высочайшая аудиенция, может даже последует приглашение на ужин. Я не указываю тебе, как себя вести и что говорить в присутствии высочайших особ, не смею указывать, уточнил сановник и замолчал, глубоко вздохнув, я только хочу, чтобы ты понял, проникся, так сказать, той обстановкой, что сложилось в стране. Я полностью доверяю и не сомневаюсь в тебе, ты и сам знаешь, что сказать. Но мы еще поговорим об этом. Он устало опустился в кресло за столом. На этом с тобой, Александр. Все, не смею задерживать. Будь добр, подожди своего командира в приемной, и переключил свое внимание на моего командира, теперь вы, Георгий Антонович. Владимир Борисович, разрешите доложить его превосходительству. Да, что там у тебя еще? Генерал Радзевский только что объявил мне то ли трое, то ли четверо суток ареста домашнего. Я, с вашего позволения, сегодня же убываю в свой особняк, в Петербург. Что? Хором воскликнули все трое, обратившись ко мне. Потрудитесь объясниться, корнет. На правах непосредственного начальника первым накинулся на меня Георгий Антонович. Да, Александр, что произошло? Докладываю, преследование в составе нашей колонны в расположении полка. Я был вызван через полковника Герарди к генералу Радзевскому для беседы о случившем. Тот был, видимо, не в себе из-за переживаний, я думаю, спутал меня с поручиком Карвиным. Стал отчитывать меня, объяснения не мои, ни Бориса Андреевича слушать не стал. Повысил голос, чего я посчитал недопустимым и попросил генерала сбавить тон. В ответ он буквально рассвирепел и наложил на меня это взыскание. Убеждать его в его неправоте ни по самой сути, ни по его праву налагать взыскание – я не стал, решив доложиться вам. Это неслыханно. Барон Фридрих Саш поболел от негодования. Вот оно то, о чем я и говорил. Бунтовщикам и смутьянам все сходит с рук, а истинные герои получают наказание». Зло оскалившись, выдохнул он, лицо у него покраснело, стрелки усов, щегольски раскинутые в стороны, задрожали. «Я этого так не оставлю, это уже переходит все границы». Я молчал. Молчали и присутствующие генералы, ставшие свидетелями гнева сановника. Немного успокоившись, он обратился ко мне. «Не беспокойся, Александр, отправляйся к себе на здешнюю квартиру. В Петербург не выезжать, ждать моего указания. В ближайшее время тебе будет назначена высочайшая аудиенция», что-то решив про себя и злорадно улыбнувшись, сказал он мне. Затем повернулся он к генералу Рауху: «Георгий Антонович, прошу извинить меня за вмешательство в вашу епархию и попытку распоряжаться вашим подчиненным. Случай, и впрямь вопиющий, простите меня, сами понимаете. Владимир Борисович, я полностью согласен с вами. Как вам будет угодно», мой командир вытянулся в струнку, все своим видом выражая полное понимание ситуации. Еще бы был не согласен, кроме героя, спасителя, посягатель на жизнь помазанника Божьего также из его полка, его же подчиненный. И как все может повернуться для него самого без такого союзника и заступника в лице царского приближенного, тот еще вопрос. Георгий Антонович был очень осторожным человеком и тонко чувствовал, когда можно проявлять свои амбиции, а когда нужно просто довериться более старшему и опытному неожиданному покровителю. «Корнет, извольте убыть в свою квартиру на Кадетском и ждите дальнейших указаний. Ну а я, что, офицер исполнительный, получил приказ, выполняй. Приказ начальника, закон для подчиненного, приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок». Отдав честь и лихо развернувшись через левое плечо, четко печатая шаг, я вышел из кабинета, чтобы проследовать в свое жилище на Кадетском. Silence MSEC 1000. Женщина, стоявшая у окна, была очень взволнована. Лицо ее, все в красных пятнах, и в то же время какое-то бледное, напоминало застывшую маску. Обхватив свои плечи руками, она смотрела на раскинувшийся за стеклом парк и тяжело дышала. «Ники, мне страшно. Я просто не знаю, чего нам еще ждать?» Тут ее голос задрожал. «Тогда на крещение, теперь сегодня. Это уже не случайность, как ты уверял меня тогда. А народ уже ропщет, непонятно обществу обстановка эта, неправильно все это, ведь явно же козни антихристовы. Да, закрутились дела. Я так понял, что моим арестом шеф жандармов мало того, что сам попал в неприятную ситуацию, но и породил немало слухов о мнимом заговоре в верхах. А зная методы работы компетентных органов по искоренению, предотвращению и профилактике, а надо заметить, что эти методы не зависят ни от общественного строя, ни от принадлежности к какому-либо конкретному государству, в принципе, одинаковы. Компетентные органы просто обязаны отреагировать на эти слухи, какими бы они ни были мнимыми. А вот при этом реагировании и возможные различные варианты, начиная от пресловутого «нет дыма без огня», до простого желания какого-либо чиновника, начиная от рядового следователя до крупного руководителя проявить рвение и найти крамолу. И ведь не обязательно это будет его злой умысел и желание сделать карьеру, чего также нельзя исключить. Как тут не вспомнить пресловутый 37-й год? Нет, не обязательно это. Любое общество, это можно сказать, живой организм со своими больными и здоровыми зонами. Члены этого общества имеют различные точки зрения на политические процессы, происходящие в этом обществе, методы решения тех или иных вопросов, неизбежно возникающих в любом обществе. А как определить степень радикализации того или иного представителя этого общества? Для этого нужна кропотливая работа различных служб и подразделений, для этого, наконец, нужно время. А здесь срочно нужен результат. Исходя из высшей целесообразности, политической, практической, оперативной, причину найти, не проблема. Надо немедленно выдать результат, а тут вроде все и на поверхности, все ясно. Покушение было. В ходе расследования что выяснили? Злоумышленник вел подозрительные разговоры с сослуживцами. «Поди, разберись, подозрительные эти разговоры, или нет, это с какой стороны их послушать и кто будет определять эту подозрительность?» Вывод, не исключено, что имеет место быть целая организация. Идем дальше. Спаситель, герой арестован. Неважно, что по ошибке и арест, всего лишь предписание сидеть дома. Факт есть факт. Ключевое слово «арестован». Вывод, в организацию вовлечены высшие чиновники, а кто еще имеет право подвергать офицера гвардии аресту? Дальше. В связи с арестом в полку определенные разговоры и недовольство. Вывод, брожение в армии, в ее элитных частях. Да, все притянуто за уши, да, все эти умозаключения не выдерживают никакой критики. Но с другой стороны, выводы эти на поверхности, и попробуй, не сделай их, тогда и тебе зададут определенные вопросы в определенных кабинетах, а может быть даже и в камерах. С этими мыслями я и прибыл в полк. Обстановка здесь напоминала растревоженный улей. Все аж гудит от напряжения, количество лампасов, эполет и зигзагов на погонах на ограниченной площади, занимаемой полком, можно сказать, запредельное. Адъютанты высоких гостей, сопровождающие вышестоящих начальников, многозначительно суют свой нос везде, где только можно, выискивая возможные нарушения, несоответствия и, боже упаси, какую крамолу. Вестовые снуют, сбиваясь с ног, разнося пакеты с приказами, письма и записки, вызывая на ковер для беседы очередную жертву пристального внимания многознающего, нацеленного на поиск всего, чего надо, а что надо, судя по выражению лиц проверяющих, известно только им самим, начальство. Начальство же это с задумчивым, всевидящим и многозначительным взглядом, к слову сказать, присущему, такое впечатление, всем начальствующим проверяющим, степенно шествует в ходе очередного, не знаю какого по счету посещения первого попавшего закутка на территории полка или с деловым видом браво дефилирует по коридорам штаба. На меня никто из проверяющих пока не обращает никакого внимания, молодой корнет, то есть я, им пока не интересен. Редко встречающиеся сослуживцы же, напротив, тепло приветствуют, восхищаются моим, на их взгляд, подвигом. В коридоре штаба сталкиваюсь с незнакомым поручиком в форме лейб-гвардии Преображенского полка с адъютантским аксельбантом, довольно-таки щуплым на вид, но преисполненным таким достоинством, что, боже упаси, такое впечатление, что аксельбант этот, как минимум, флигель адъютантский. Господин корнет, хмуря брови, строго обращается он, разве вы не слышали, было указание офицерским чинам к 12 часам прибыть в собрание, Александр Николаевич желает выступить перед вами, извольте немедленно проследовать туда, генерал не любит, тут он замечает орден на моей груди, и несколько смутившись, добавляет, когда подчиненные задерживаются, извините, поручик, я только прибыл в расположение полка, вестовой доложил, что меня срочно вызывает полковник Вольф, довольно-таки приветливо ответил я, как только доложу ему о прибытии и если не будет других указаний, конечно же, незамедлительно прибуду в собрание. Господин корнет, я вижу, вы не первый день в армии, очевидно имея в виду, что орден навряд ли дадут зеленому корнету, и очень прискорбно, что когда в вашем подразделении произошло такое, надеюсь, вы в курсе происшедшего, многозначительно и почти закатав глаза, менторским тоном продолжил он, мне приходится объяснять вам, что указания старшего по званию исполняются в первую очередь. Потрудитесь немедленно пройти в соседнее здание, где находится собрание. Ну вот почему некоторые считают, что если они приближены к какому-то начальству, даже если сами они ничего из себя не представляют, имеют право вещать таким тоном и строить неудостоящихся высокой чести быть облеченным доверием власть придержащих. Поручик, а по какому праву вы позволяете себе давать мне указания и читать мораль? Смерив его взглядом, сухо и ледяным тоном буквально процедил я, позвольте пройти. В это время открылась одна из четырех дверей, и в коридор вышли полковник Вольф и генерал-майор Дедюлин Владимир Александрович. Пару месяцев назад, после январских событий, назначенный на должность петербургского градоначальника, я как-то уже был представлен ему, где-то с год назад. А, вот и наш герой, на ловца и зверь бежит. А то мы уже и заждались вас, корнет, воскликнул Константин Маврикевич, и, обращаясь к генералу, представил меня, корнет Белогорьев Александр Николаевич, субалтерн офицер 2-го эскадрона. Можно сказать, краса и гордость лейб-гвардии и его императорского величества кирасирского полка. Мне оставалось только щелкнуть каблуками и кивком приветствовать обоих начальников. Грозный поручик, встретивший меня у входа как-то тихо и бочком куда-то испарился. И впрямь, орел. Приветствовал меня генерал, подавая руку, рад видеть вас. Знавал я вашего батюшку, царствие ему небесного, достойная смена ему. Рад, искренне рад, прошу, сделал он приглашающий жест в сторону кабинета. Здесь он, как и положено, еще раз восхитился моим подвигом, сказал несколько фраз о достойной смене, почтив этим память отца, прошелся по «в семье не без урода», имея в виду Гарина, и, наконец, приступил к главному. «Александр, вы же позволите так называть вас?» — спросил он, впрочем, не ожидая ответа. «Во-первых, позволь принести извинения за то недоразумение с твоим так называемым арестом. Вы же понимаете, что в тот момент все были на взводе, обстановка крайне нервозная, не мудрено было ошибиться. Поверьте, Константин Николаевич очень переживает о случившемся и в самое ближайшее время лично принесет свои извинения». Я коротко кивнул, показывая, что с пониманием отношусь к происшедшему инциденту, уверен, что вы понимаете это. Я служил под его началом и уверяю вас, это глубоко порядочный и искренний человек. Владимир Александрович, вступил в разговор полковник Вольф, корнет Белогорьев несомненно понимает, что это было досадное недоразумение и не держит зла. Только и осталось произнести мне, конечно, ваше превосходительство. Изобразил я поклон в сторону генерал-майора. Дождавшись моей реакции, Константин Маврикиевич продолжил: «Александр Георгий Атанович отбыл на совещание, которое проводит министр двора барон Фридерикс. Он, по поручению его императорского величества, курирует расследование случившегося. Только что прибыл вестовой с приказом вам явиться туда же, в царско-сельское дворцовое правление. Владимир Александрович как раз направляется туда, и если это удобно...» Константин Маврикиевич сделал паузу и вопросительно посмотрел на генерала, то он позволит проехать с ним. Конечно же, почту за честь. Явно обрадовался возможности поговорить наедине генерал-майор. Silence MSEC 1000. Эти несколько дней пролетели как-то сумбурно. Началось все с беседы с бароном Фридериксом, на которую меня сопровождал генерал Дедюлин. Всю дорогу к царскосельскому дворцовому правлению, что на средней улице, у Певческой водонапорной башни, он пытался убедить меня, что мой арест – это досадное недоразумение, а генерал Радзевский – милейший человек и ответственный руководитель. Да я вроде и не очень-то это и оспаривал, нет смысла, как говорится, горбатого могила исправит. Довелось повидать таких и в прошлой жизни. Обыкновенный, типичный самодур при больших погонах. Но это же не вина его, а беда. И его, а в первую очередь тех, кто служит под его началом. Так, неторопливо беседуя, мы и доехали до правления и остановились у главного его здания, выделяющегося от остальных строений в округе редко встречающими квадратными колоннами у портика и двуглавым орлом на фронтоне. Да, кажется, Владимир Борисович уж как-то чересчур ответственно отнесся к выполнению поставленной задачи о личном надзоре за расследованием происшедшего. Создается такое впечатление, как бы и не кощунственно это звучало, что вся эта шумиха вдохнула в старого царедворца вторую жизнь. Задает шороху здесь уже не стареющий вальяжный сановник, а бравый генерал и влиятельнейший государственный деятель. Глаза блестят, Взгляд орлиный, знаменитые усы воинственно топорщатся в стороны, кончики их непостижимым образом умудряются торчать почти горизонтально. В командах и приказаниях, отдаваемых военным и статским подчиненным, проскальзывает этакий начальствующий рык, присущий только кадровым военным с большим опытом командования. Подчиненные эти снуют, как носки пидаренные, не теряя, впрочем, своего делового вида. В приемной тихо, как мыши, сидят военные в высоких чинах, синим цветом мундиров выделяются представители отдельного корпуса, статские кучкуются отдельной группкой. Здесь же были и мои командиры, Георгий Атанович и полковник Абелишев. Облеченный высоким доверием государя-министр уже принял их, но после совещания велел дожидаться меня. Владимир Борисович встретил тепло, по-родственному обнял, облобызал. Сообщил, что с так называемым арестом разобрались, генерал Рыбзевский понял свою ошибку, сожалеет об этом недоразумении и в ближайшее время лично принесет мне свои извинения. Рассказал, как идет расследование случившегося, какие сделаны предварительные выводы. Как я и предполагал, рассматривается, в качестве основной, версия чуть ли не вселенского заговора. Выяснилось, что отец несостоявшегося цареубийцы, ротмистр, а в то время поручик Изюмского гусарского полка, служивший в Кавказской армии в последнюю турецкую кампанию, в 77 году при весьма странных, как сейчас оказывается, обстоятельствах, в боях под Эрзерумом попал в плен к неприятелю, где провел почти третьего месяца и был освобожден при непосредственном содействии командующего Кавказским корпусом, будущем министре внутренних дел Лорис Меликове. А вот тут-то и возникают вопросы. А что он делал в плену? А почему в его освобождении уж очень деятельное участие принимал сам командующий корпусом? А не связано ли это злодеяние сына с пребыванием отца в плену у давнего врага империи? А не прослеживается ли связь злодея с птенцами Лорис Меликова? Кто его знает, может и на самом деле ниточка оттуда тянется, здесь исключать ничего нельзя. И далее, по списку, выстраиваем логическую цепочку, перебрасываем своеобразный мостик на текущие события, а именно, не прослеживается ли связь этих птенцов с революционерами, бомбистами, социалистами. Основания для таких заключений есть. Обстановка в империи неспокойная, стачки, забастовки, шествия и манифестации буквально захлестнули страну. Кровавое воскресенье, 9 января, стало и кровавой вехой в жизни России. Если до этого народные массы еще сохраняли спокойствие, революционные требования к правительству выдвигали только образованная элита, студенты и часть интеллигенции, и требования эти были либеральными, а основная масса населения, крестьяне и рабочие, если так можно сказать, наблюдали за событиями как бы со стороны. Но с этого дня революционное пламя разнеслось по всем слоям населения, стало массовым явлением. На окраинах, особенно в Польше и Прибалтике, это усугублялось и тем, что выступления стали носить националистический характер, экономические и политические требования все чаще стали перерастать в призывы к борьбе за независимость, а стачки и манифестации, в создание боевых отрядов и организацию настоящей партизанской войны. Поэтому в расследовании и стали копать в этом направлении. Вернулись и к серии нападений на меня и всему, что с этим было связано. Тут и не надо быть гением криминалистики, чтобы сопоставить эти нападения, а точнее гостинцы, что были найдены при первой моей встрече с бандитами, результаты обыска в Гуммалосарах, хотя я там формально и не фигурировал, но связь явно прослеживается. Короче, стандартный набор по принципу, прицепим сюда все, что можно и что нельзя, а там видно будет, как говорилось в моем будущем времени. Следствие рассматривает все версии случившегося. Тут может быть все, что угодно. Ведь кто его знает, этого Гарина, оглядываясь назад, приходит понимание, что уж очень скрытным был он. Правильно Юра Лишин заметил, что в тихом болоте черти водятся. Пока же у меня нет оснований сомневаться в компетенции компетентных органов. ХМ, каламбур получился, однако, итогом разговора стало то, что мне был предоставлен краткосрочный отпуск, как говорится, с открытой датой его окончания, пока на 10 дней, потом, как сказал Владимир Борисович, видно будет. Проживать я буду должен в своем петербургском доме, на Васильевском. Выделена мне и персональная охрана, хотя я и сопротивлялся этому, как мог. Но барон и мои командиры были неумолимы. Хотя, честно сказать, их понять можно, хотят оградить меня от всяческих неожиданностей. Сошлись на том, что в качестве охраны при мне постоянно будет находиться мой денщик Федор. Уж очень я привык к нему за это время. Ко мне также будет приставлен уже знакомый рядовой Прохор Акимов, он зимой замещал Федора, когда тот был ранен. Кроме этого настоятельно было рекомендовано ограничить свои перемещения по городу и выходы в свет, но это уже как получится. Владимир Борисович также предупредил меня о том, что прорабатывается вопрос о приглашении меня в частном порядке на домашний ужин в кругу венценосной семьи, где и будет лично выражена благодарность. Ну а официальные почести и награды не заставят себя ждать. По возвращению в полк я был принят великим князем Владимиром Александровичем, который прибыл для проведения инспекции и начальником дивизии генералом Дубинским. Были опять отдания должного о памяти родителя, восхищение моим подвигом, негодование о злодеянии предателя Иуды, пожелания здоровья и всяческих успехов в службе, намеки об ожидаемых милостях, званиях и наградах. В ответ я, как и положено в этих случаях, заверил, что не считаю мой поступок подвигом, просто выполнял свой долг, действовал, как и подобает настоящему добропорядочному гражданину, и ни в коем разе не думал о пресловутых милостях, званиях и наградах. Закончилась эта встреча дружеско-снисходительным похлопыванием по плечу, повторными пожеланиями, моими заверениями, что готов всегда, рад стараться и не посрамлю. После всех этих встреч и напутствий, я в течение неполного часа собрал необходимые вещи и в сопровождении верных денщиков, охранников отправился в Петербург, в свой фамильный особняк на Васильевском острове. Сайленс МСЭК 1000. Здесь же все было по-старому, домашние были искренне рады моему приезду, старались во всем угодить мне. Молодая горничная Анна также, как и раньше, очень смущалась в моем присутствии, но старалась выглядеть серьезной. Эти несколько дней я был занят, наверное, самым трудным делом для молодого активного человека в любом времени, ничего не делание. Очень трудное занятие, скажу я вам. Как и было мне рекомендовано, я сильно ограничил свои визиты в город и сам, под всякими предлогами не принимал гостей. Так что мое общение ограничивалось только домашними и двумя денщиками. В четверг все изменилось. Прибыл фельдъегерь из дворцового управления с пакетом. Как и ожидалось, я был удостоен великой чести быть приглашенным в субботу, 6 сентября на обед с императорской семьей. По идее, за эти два дня мне предстояло продумать линию поведения на этом мероприятии, как себя преподать, что можно говорить, в конце концов, а что и нет. Это по идее, но чего гадать, как пойдет, так и будет. Глава 8. И вот я, в сопровождении дежурного флигеля-адъютанта, прохожу по коридору первого этажа правого флигеля Александровского дворца. Сразу же после восшествия на престол император Николай II, очень любивший дворец, где прошло его детство, сделал его своей постоянной резиденцией, а в 1904 году, вскоре после рождения сына Алексея, венценосная семья поселилась здесь постоянно, стараясь выстроить свой особый мир, интимный и уютный, пронизанный счастьем и любовью. Супруги решили приспособить эту часть здания под личные апартаменты для себя. Помещения, находящиеся на втором этаже над ними, отводились детям. Пройдя почти весь коридор, мы остановились, и флигель-адъютант, дав знак подождать, постучал в дверь одного из кабинетов и спросил разрешения войти. Как я подспудно и ожидал, принимать меня будут в палисандровой гостиной, что было знаком высочайшего благоволения. Небезосновательно в определенных кругах высшего общества империи бытовало мнение, что гости, которым император или императрица хотели выразить особое расположение, приглашались именно в палисандровую гостиную, относившуюся к их личным покоям. Относительно небольшое уютно обставленное помещение, стены которого затянуты французским шелком в желто-зеленом цвете, а нижняя их часть облицована деревянными панелями. В дальнем углу большой камин, также отделанный деревом, на полу огромный ковер с коротким ворсом. Цепляет взгляд и большая люстра из золоченой бронзы, со вставками хрусталя. На стенах много картин, среди которых выделяются два симметричных портрета, как я понял, родители Александры Федоровны, часть стены занята фотографиями многочисленной родни Романовых. В центре зала накрыт стол, персон примерно на 10. Царское семейство расположилось в углу, у холодного камина. Николай и Александра Федоровна сидят на небольшой софе, младшая дочь, Анастасия, с ними. Рядом другая дочь, Мария, девочка лет 6. Они рассматривают какую-то хорошо иллюстрированную книгу, кажется, сказки. В кресле напротив, брат царя, великий князь Михаил Александрович, синий кирасир, штабс-ротмистр лейб-гвардии кирасирского ее величества полка. Братья ведут неспешную беседу, императрица занята ребенком. Сестра царя, великая княгиня Ольга Александровна что-то рассказывает старшим девочкам, показывая на картину, что висит на стене. По слухам, Ольга Александровна хорошо разбирается в живописи и неплохо рисует. При моем появлении мужчины встают, Николай подходит ко мне и, дождавшись моего представления, протягивает руку, я здороваюсь. Он на удивление крепко отвечает на мое рукопожатие. «Так вот вы какой, ну, здравствуйте, Корнет, рады видеть вас!» Широко улыбаясь, воскликнул он, второй рукой, при этом, похлопывая меня по плечу, «Сейчас Михаил нам столько про вас нарассказывал, и какой вы отменный боксмен, и рассказчик, и вообще, душа компании, да и генерал Мейендорф очень положительно о вас отзывается». Говорит, что давеча буквально фэр-фурер при посещении его собрания. Михаил, подошедший вслед за царственным братом, также тепло здоровается со мной. Женщины, улыбаясь, кивают мне, дети смотрят с интересом, лишь младшая, Анастасия, смутившись, прячется за маму. Здравия желаю, ваше императорские величества. Здравия желаю, ваше высочество. Киваю в ответ присутствующим, после этого поочередно целую руку императрица и сестре государя. Дождавшись, когда я поздороваюсь со всеми присутствующими, Николай вновь обращается ко мне. «Вус авэз фрит ан эксплоут, Корнет, и мы очень благодарны вам. Конечно же, мы ценим это и вы несомненно по достоинству будете награждены». Пока же мы нус вуинс дискьютер эн привы лично выразить свою благодарность. Ну и конечно, поднять тост за вас. Прошу. Сделал он приглашающий жест в сторону специального столика для закусок, стоящего слева от входной двери. Дождавшись, когда лакей наполнит мужчинам чарки его любимой сливовицы и небольшие бокалы на высокой ножке розовым вермутом для женщин, государь поднял свою рюмку, лакеи подали бокалы дамам.